поламом Латорный лист, бумажные самолеты дожили с края. Смотреть вниз, господа нас наебывают. И если йоу это труд, то я тут отдохну. Ты с бородой, но не Махмуд. Выпил за маму, за папу, за главных букв в томике слухов. В урле гугл, в горлике слуха. Но скука ведь, и будем верить, что она коня на скаку остановит. Останусь за новенького статусом, в ноги не падать, ведь кактусом небритым светит Шри-Ланка, широка долгота. Выкинь планы, маневрируй, жить пока не покапает. И небо такое синее, и ты держи меня за руку, но не дольше, чем до завтра. Будь здрав, никем и звать никак. И закипел своими запонками из-под воротника. Эх, знала бы Вероника, вы умирали, как в Титанике. Леонид Ди Каприо, трагедия всей жизни таким быть. Амбулатория мутантов, мы в хлам. Ампутанты, хамы, бесконечные килограммы керосиновых ламп. Кондуктора умирают в ямах. Мы трёмся, Адам, в засанных тамбурах. Упрямые каменные панорамы. Распятый Абрам принял опиатов за маму. С днём водителя поздравил папу. Трагедия жизни, моя обитель. Затирая в подвалах, будь бдительным. На подоконнике дало в ноги вредителям. Барыги, скоростные системы, строители. Обои из европейских денег. Глотни еще один день, пластом соскальзывая с вируса носителя. На казнь отправили стекловидную тень. Подельник в сандалетах нательном. Амбулаторный лист покрылся каплями крови. Но близок ампули, прикрой брови. В тамбуре майор Пронин. И вы еще там, где сбродом орет нищета. Вероятность теориями рассчитав, срыв корень или нажми альтаб. Длинное расстояние телевизора до пульта в этой яме. Консультации, подаяния, примеры доения. Последний ремень доел, вспомнил довоенное. Полтора литра фейри вену, как энергетик в болезнях. История всей жизни и, наверное, трагедия. Поезд полный пустых пассажиров уедет в новое место жительства. Рентген показал все тихо, вокзал осветило словом занято. Насмерть вонзает медный закат. По весне под асфальт закат. Здравствуйте, это дом 2, и я Ксения Собчак. Ебать в рот эту мочалку, я обоссал стульчак. Я сутулюсь как нунчак, я генитальную мышцу качаю. Эти пидоры хотят устроить здесь новый совок. Вступай в ряды Единой России, сынок. Сынок, пофли хуёк авторитарной власти. Мне хуй на вас класть, класть. Хуй на сведение и мастеринг. Спирдак, фломастеры, все люди братья. Демократия и апатия, и даже молочница. А ты прощеватая студентка-заочница. Мне тоже очень хочется дать поебалу Зюганову. Заглянуть ему в жопу рваную. Поздравить ветеранов, объявлять бессрочную голодовку. Ебать пидовку моложе 12. К 20 часам захотелось одурманить рассудок маком. Встать раком у стены, у стены, у кремлевской, у стены, у кремлевской, у стены, у кремлевской. Монахи в телеке, галлюциногены в котельниках. Маты, шах, дуэль на ножах. Целлофан из Ашана приобрел вожак. Мечтающий шут Жан-Жак. Павел Шатов гашиш отжал. Знал бы, обжаловал от жадности запястья. Пожал Гашану. Капитан Карманов умер от органики ран. Комары распластались под транками, раскатывая дорогу на дуле танка. Это медленный улей обрастает советскими стульями. Домостроец Сталин прикрыл стоя ставни. Раскуриваем по этажам обрушенных зданий. Осознание теории мироздания, касаний народных созданий. Нас манит это созвучие аптечных скитаний.